Глава 24. Коронация. «Лена! Лена!» История повторялась. Принц снова будил меня среди ночи и снова прерывал сладкий сон. Только на этот раз мне снилась не мама, а наше королевство на привале. Сижу у огня, напротив сидит Оберон, по правую руку Гарольд. «Лена, прости, я тебя разбудил!» Луна переместилась на середину неба и из желтой, сделавшись белой, как фонарь перед нашим подъездом. «Что случилось?» «Ничего. У меня идея. Слушай, давай воспользуемся твоим авторитетом». «То есть?» «Вот, посмотри. Мы пришли к ним, по сути, голые босые, потрепанные, все имущество в одном заплечном мешке. Ни свиты, как у Оберона, ни слуг, ни стражи. Конечно, у них есть основания нам не верить. Но у нас есть доказательства наших прав. Это ты, маг дороги». «И что?» «Завтра мы выйдем им навстречу. И ты можешь поднять бурю? Небольшой такой шторм». «Зачем?» «Затем, что ты наше могущество. В тебя они поверят. Я видел, как косились на твой посох. Если не можешь бурю, просто ударь молнией в небо. Один раз. Не надо никого запугивать, поджигать, всякое такое». «Ловко», — пробормотала я себе под нос. «Ну что ты морщишься? Главное — утвердиться, а потом законы королевства сделают все за нас. Пусть только нас признают. Пусть признают, а там и поверят, и полюбят, ну...» «А если я скажу нет?» Принц молитвенно сложил ладони. «Если ты скажешь нет, твои шансы попасть домой резко упадут». «Тебе не королем быть», — сказала я сквозь зубы. «Тебе и иезуитом быть». По счастью, он не знал, кто такие иезуиты. На другое утро ни свет ни заря толпа местных жителей вывалила за ворота, чтобы сообщить решение общины. Наперед вышел приземистый лысый мужичок с выгоревшими до бела бровями и ресницами. «Господа, мы тут посоветовались, и, стало быть, не примем вас. Харчей на дорожку дадим, воды, если надо, хороший путь вам укажем. А королевство строить, извиняйте, не созрели мы, не готовы». Не глядя на принца, я ударила посохом в песок. Из навершия вырвался столб огня, рванулся почти до неба и опал, рассыпаясь искрами. Толпа рывком отхлынула назад. Кто-то закричал. Кого-то придавили. «Мы тоже посоветовались», — мягко сказал принц. «С госпожой... с нашим магом дороги. Наш маг считает, что отступать от древних законов королеприимства не только неразумно, но и в какой-то степени преступно. Попахивает изменой». «Уж кто бы говорил про измену», — уныло подумала я и выбросила из посоха еще один огненный столб. Толпа редела. Те, кто стоял сзади, разбегались. Растерянно протянул Безбровый, глядя на меня с откровенным страхом. «Ежели так, ежели вы так поворачиваете, то искры-то искры, лодки нам не попалите». Я опустила посох. На месте, где минуту назад была толпа, стоял теперь наш безбровый собеседник, да еще 2-3 женщины, любопытные, бесстрашные, упершиеся кулаками в тугие круглые бедра. У их ног ветер играл длинным грязным птичьим пером. Помещение, где нас поселили, никак нельзя было назвать дворцом. Сарай сараем, стены покосились, из щелей дует, крыша дырявая. Хорошо, что погода держалась сухая, теплая и солнечная. Пока. Лысый безбровый мужичок, говоривший от имени своих односельчан, оказался местным старостой по имени Голыш. Он долго извинялся, что не нашлось для нас дворца. Людей много, плодятся, понимаете. Дети рты разевают, дай. Рабочие руки все заняты, в море, понимаешь, косяки вдоль берега ходят. А когда они уйдут, тогда другое дело. Тогда сложим вам хоть какой дворец. А пока тут поживите, дом хороший. Дом стонал под порывами ветра и вот-вот грозил завалиться. Тюфяки, набитые сухими водорослями, они положили прямо на пол. На обед принесли всю ту же уху, всю ту же краюшку хлеба и в виде деликатеса немного салата из морской капусты. «Ничего», — бодро сказал принц, когда закрылась дверь за старостой Голышем. «Главное, они нас признали. Сегодня вечером коронация и свадьба». «И кто вас будет женить?» — меланхолично поинтересовалась я. «Как это?» «Ну, кто спросит, согласна ли ты, Эльвира, взять в мужья Александра? Согласен ли ты, Александр, взять жены Эльвиру? Кто скажет, объявляю вас мужем и женой?» Принц и принцесса переглянулись. «А у тебя хорошо выходит», — лукаво ухмыльнулась Эльвира. «Конечно, это будешь ты». «Я? Да вы что, я вам ЗАГС, что ли? Бракосочетательная контора?» «Ты маг дороги, а значит, у тебя есть право заключать браки», — твердо сказал принц. Я растерялась. За время странствий стало ясно, что маг дороги в самом деле может многое. На многое имеет право, но женить? О таком Аберон мне не говорил. Может, потому что не было надобности? А ведь это прикольно. Рассказать бы девчонкам в классе. Я вспомнила свой класс. Ритку Репину, с которой сидела за одной партой. Нашу классную. Даже биологичку вспомнила чуть ли не с любовью. А ведь шутки шутками, если и брак, и коронация состоятся, я смогу увидеть их всех очень скоро. «Ну хорошо», — сказала я, сдаваясь. «А где мы возьмем короны?» Эльвира весь день мастерила короны из сосновых шишек. Получилось красиво, даже как-то благородно. Можно было поверить, что короны настоящие. Хотя я, честно говоря, все не могла отделаться от ощущения, что мы готовим для рыбаков театральный спектакль. Вечером у огромного костра на берегу собралось все население деревни. Мельком скользнув взглядом по жениху и невесте, люди разглядывали меня. Я отражалась в их глазах, страшная, опасная, с волшебным посохом в руках. Меня сторонились. Куда бы я ни пошла, вокруг появлялось свободное место. Староста Голыш и не думал выходить вперед и обращаться к сельчанам. Принц и принцесса тоже чего-то ждали. Сельчане шептались, переглядывались, кто-то хихикал. Костер прогорал. «Лена, ну давай же!» «Что давай?» «Объявляю, что сейчас будет свадьба и коронация!» Я вышла на середину площади, чувствуя себя массовиком-затейником. Когда-то мне выпало быть Снегурочкой и вести новогодний утренник с первоклассниками. Но там я не была так одинока. Там имелись еще, по крайней мере, Дед Мороз и Баянист. Грянув посохом о землю, я выбросила в темнеющее небо сноп красных и зеленых искр. Посмотрела ночным зрением, глаза мои вспыхнули. По толпе пронесся ропот ужаса и восхищения. «Ну, что теперь говорить? Здравствуйте, дорогие рыбаки и рыбачки! Поздравляю, к вам приехало королевство!» Как легко красивые и благородные вещи превращались в комедию, в насмешку, в фарс. «Принц Александр и принцесса Эльвира! Согласны ли вы взять друг друга в мужья и жены?» «Согласны», — после короткого замешательства ответили они в один голос. «Тогда я, маг дороги Лена Лапина, объявляю ваш брак сверши... Ну, короче, вы теперь муж и жена. Поздравляю!» Кое-где в толпе зааплодировали. Я повернулась к новобрачным, впервые на них посмотрела. Они стояли, взявшись за руки, слегка растерянные, но, в общем-то, счастливые. «А теперь я вас короную», — сказала я уже не так уверенно. Они оба опустились на колени и протянули мне каждый свою корону. Я подошла к принцу, приняла сосновый венец из его рук. «Властью, данной мне королем Абероном!» Голос сорвался. Я в ужасе подумала, что я делаю. Аберон не давал мне никакой такой власти. Я не имею права. Это самозванство. Я глянула назад. Рыбаки и рыбачки, подавшись вперед, жадно ловили каждое мое движение. Без единого слова я напялила корону из шишек на склоненную голову принца. В конце концов, пусть разбираются сами. А мне домой пора. Ночь я провела, болтаясь по берегу. Даже искупалась разочек. Вода казалась теплой, волнение совсем улеглось, берег был пуст и темен. Я долго лежала на спине, глядя на луну, позволяя волнам потихоньку качать меня. Вернулась в поселок только когда солнце поднялось. Большая часть лодок вышла уже в море. Я брела по узкой улочке, из-за каждого забора меня провожали внимательные и настороженные взгляды. Молодожены чувствовали себя прекрасно. Завтракали молоком и хлебом, потом весело обустраивали сарай, придавая ему сходство с королевским жильем. Они смотрели друг на друга с такой нежностью, что даже мое скверное настроение немного улеглось. «Ну что, королевство основано? Могу я уже уходить домой?» «Погоди. Понадобится совсем немного. Пару часов, в крайнем случае пару дней. Дай королевству пустить корни». Прошел день. Посреди сарая возвышались два трона из сосновых чурбачков с приколоченными спинками. Король и королева часами восседали на них, болтая о пустяках. В качестве прислуги староста приставил к нам пару пожилых женщин. Они готовили еду, хоть и не очень сытную, выметали мусор и выбивали тюфяки. Новоиспеченной королевской чете старухи кланялись и говорили «Ваше Величество». Меня сторонились. «Ну что, это уже королевство?» «Не совсем, погоди». Я начинала раздражаться. Все происходящее казалось мне дурацкой игрой. Королевство напоминало игрушечный мобильный телефон. И кнопочки есть, и музыка играет, и внешне почти как настоящий. Но связи нет и быть не может. Молодожены хотели почаще оставаться наедине. Я поселилась как беспризорник на берегу под опрокинутой лодкой. «Госпожа!» Было позднее утро. Сквозь рассохшиеся днище пробивались солнечные лучики. Рядом стоял на четвереньках староста, заглядывал под лодку. «Госпожа, позвольте с вами поговорить». «Отчего же нет?» — сказала я, подтягивая к себе посох. «Говорите». Староста смущенно улыбнулся. «Не угодно ли у меня позавтракать? А то молодожены, понимаю, у них свои интересы». Я подумала и согласилась. Дом старосты поразил меня удобством и аккуратностью. Ни о каких щелях и дырах здесь речи не шло. Стены были увешаны тонкими циновками, на полу лежали циновки погрубее. Большая печка, множество плетеной мебели, на полочках раковины, глиняные кувшины, букетики сухих цветов. «Жена моя!» — похвалился староста, проследив за моим взглядом. «Мастерица! Пожалуйте завтракать!» Стол, накрытый белой скатертью, ломился от тарелок, мисок и блюд. Я поняла, что голодна, что голодаю давно, что рыба приелась, и за кусочек вот этой курицы, приготовленной в сметанном соусе, я готова короновать кого угодно, хоть голыша, хоть прямо сейчас. Я взяла себя в руки, проверила посохом, нет ли опасности. Нет, еда, по крайней мере, не была отравлена. Я осторожно поставила посох в углу, так, чтобы сразу дотянуться в случае чего. Не то, чтобы я ждала от голыша неприятностей. Просто привычка такая. Лысый староста уселся напротив. Разрезал курицу. Положил мне куриную ногу и бедро в поджаристой шкурке. Взял себе гуску. «У вас тут куры?» — рискнула спросить я. «И куры», — староста степенно кивнул. «Живем не бедно. Не так, чтобы рыбы одной. Прокормим, кого полагается. И дворец построим. Все сделаем, дайте только время». Я впилась зубами в куриную ногу. Не потерять бы бдительности, не дать себя заболтать. «Вы, госпожа, очень молоды». Голыш ел аккуратно, как человек, привыкший каждый день наедаться досыта. «Вы это... жечь-то нас не за что. Мы народ смирный». «Да кто же собирается вас жечь?» «А кто вас поймет, магов? Искры одной достаточно. Поселок-то деревянный. Сосна, она горит. Не собираюсь я вас поджигать. Я отодвинула тарелку. Что вы такое говорите? Это хорошо, если не собираетесь. А король-то ваш? Это самое. Не будет тут королевства, хоть ин пляши. Я-то закон королеприимства хорошо знаю. От отца, от деда. Королевство само растет, как сосна и семечко. Если семечко гнилое или высохшее, к примеру, ничего не вырастет, кукиш. Как увидит ваш король, что не складывается у него, так и велит нас сжечь. Мне он ничего не велит. Я ему не подчиняюсь, выпалила я. Голыш посмотрел с одобрением. А вот это славно, госпожа. Это хорошо. Погодите, почему тут не будет королевства? Голыш неторопливо вытер пальцы вышитой салфеткой. Вы маг, госпожа. Вам ли не видеть? Не настоящий король. Порча на нем какая-то, вроде как гнильца. Из гнилого семени что вырастет? Он еще говорил и говорил, но я не слышала. Не настоящий король. Не будет королевства. Все напрасно.